Отдых. Время от времени всем нужен отдых. Если постоянно работать, острота осуждений снижается. Отойдите на некоторое расстояние, чтобы увидеть работу в перспективе. Тогда вы быстрее увидите недостаток гармонии. Леонардо да Винчи. В Новой Зеландии компания Perpetual Guardian свободное время тратится, чтобы восстановиться от работы и снова приготовиться к работе. В Японии есть специальный термин «кароши», означающий смерть на рабочем месте от переутомления. Рабовладельцы видят подвиг и добродетель, когда их подопечные умирают на рабочем месте от переутомления. Такую героическую смерть они ставят в пример другим. При этом сами они очень даже берегут себя от малейшего переутомления. Рабовладельцы понимают, для того, чтобы эффективно трудиться, нужно эффективно отдыхать.